В одной деревушке. Попал под машину, как будто. Нам об этом не сообщили. Его подобрал какой-то добрый самаритянин и выходил его. Ну, как я рада. В самом деле, я очень рада. Я беспокоилась о нем. Так же, как и его друзья, — сказал дед. Я, кстати, сейчас смотрел, не остановился ли кто-нибудь из них у вас. Архидьякон, не помню фамилии, но вспомнил бы, если б увидел. Томлисон, — подсказала мисс Горинж. Он должен приехать на той неделе из Салисбери. Нет, не Томлисон, но неважно. И дед отвернулся. В холле сегодня вечером было тихо. Мужчина средних лет, аскетического вида, читал машинописные страницы, время от времени делая заметки на полях неразборчивым почерком. И каждый раз ядовито усмехался. Были тут две или три супружеские пары, состоящие в браке столь давно, что у них не возникало особой необходимости говорить друг с другом. Слышались взволнованные голоса, обсуждавшие погоду. Я только что звонила и умоляла Сьюзен не ехать на машине. Дорога М1 особенно опасна во время тумана. Старший инспектор все это замечал, неторопливо и как бы без особой цели, шагая по холлу. Мисс Марпл сидела у камина и наблюдала за его приближением. «Итак, вы все еще здесь, мисс Марпл. Я рад. Завтра уезжаю». Близкий отъезд отражался на ее позе. Она сидела, выпрямившись, так, как сидят в зале ожидания вокзала или аэропорта. Дед был убежден, что она уже уложила свои вещи, оставив лишь туалетные принадлежности и ночную рубашку. «Мой двухнедельный отдых закончился», — сказала она. «Вам было здесь хорошо, надеюсь?» Мисс Марпл ответила не сразу. «С одной стороны, да. С другой...» «А с другой стороны, нет?» «Мне трудно объяснить, что я имею в виду». «Не слишком ли близко вы сидите к огню? Жарковато здесь. Не хотите ли перейти, ну, скажем, вон в тот угол?» Мисс Марпл посмотрела в ту сторону, затем взглянула на старшего инспектора Дэви. «Думаю, вы правы», — сказала она. Он подал ей руку, взял ее сумку и книгу и усадил ее в том углу, на который указал. «Вы поняли, почему я предложил вам пересесть?» «Вы беспокоились очень любезно, что мне там слишком жарко. А кроме того, отсюда наш разговор никто не услышит». «Вы что-то хотите мне сказать, мисс Марпл?» «Почему вы так думаете? У вас такой вид». «Очень жаль, если это на мне написано. Я этого не хотела». «Ну, в чем же дело?» «Право не знаю, следует ли мне говорить». «Поймите меня правильно, инспектор, я не люблю вмешиваться в чужие дела. Я против этого. Нередко вмешиваешься с самыми добрыми намерениями, а приносишь вред. Приходится иной раз видеть, как люди поступают неразумно и даже подвергают себя опасности. Но имеешь ли право вмешиваться? По-моему, нет». «Вы говорите о канонике Пеннифазере?» «Каноник Пеннифазер?» — изумленно переспросила мисс Марпл. «О, Господи! Никакого к нему отношения. Это касается юной девушки». «Девушки? И вы думаете, я могу чем-то помочь?» «Не знаю, право, не знаю, но я беспокоюсь. Я очень беспокоюсь». Дед не торопил ее. Она хотела помочь ему, а он был готов сделать все, чтобы помочь ей. Вообще говоря, Его не так уж интересовало то, что она собирается сказать ему, а, впрочем, кто знает. «В газетах иной раз читаешь отчеты о судебных делах», — говорила мисс Марпл, — «читаешь о молодых людях, о юных девушках, о детях, нуждающихся в заботе и в защите. Это юридическое выражение, но ведь за ним стоит что-то реальное». «По-вашему, девушка, о которой вы упомянули, нуждается в заботе и защите? Она что же, совершенно одинока?» «Ах, нет, совсем не одинока. С внешней стороны выглядит так, будто она хорошо защищена и о ней прекрасно заботится». «Интересно», — сказал дед. «Она останавливалась в этом отеле с некой миссис Карпентер. Ее зовут Эльвира Блейк». Дед бросил на мисс Марпл заинтересованный взгляд. «Хорошенькая девушка, очень молодая и вполне, я бы сказала, защищенная. Ее опекун, полковник Люскомб, очень хороший человек, обаятельный, пожилой, разумеется, и, боюсь, такая невинность...» «Невинность чья? Опекуна или девушки?» «Я имею в виду опекуна. Насчет девушки не знаю. Но, по-моему, она в опасности. Я случайно встретила ее в парке Баттерси. Она была в кафе с молодым человеком». «Ах, вот в чем дело», — сказал дед. «Неподходящий молодой человек. Битник или...» «Очень красивый», — сказала мисс Марпл, — «не слишком молодой, не меньше 30. И это тот мужской тип, который чрезвычайно привлекает женщин. Но лицо его — плохое лицо, жестокое, ястребиное, хищное. Ну, может быть, он не так плох, как кажется», — успокоительно промолвил дед. «Думаю, он еще хуже, чем кажется. Убеждена в этом. Он водит большой гоночный автомобиль». Дед быстро взглянул на нее. «Гоночный автомобиль? А номер его вы не заметили?» «Заметила. Фан-2266. Я запомнила потому, что у меня была кузина, которая заикалась». Дед промолчал озадаченно. «Вы знаете, кто он?» — спросила мисс Марпл. «Между прочим, знаю», — протянул дед. «Наполовину француз, наполовину поляк, известный гонщик, был чемпионом мира. Зовут его Ладислаус Малиновский. Кое в чем насчет него вы совершенно правы. У него очень скверная репутация в отношении женщин. Он, конечно, в приятели к молодым девушкам не годится. Но тут трудно что-либо предпринять. Ведь видится она с ним тайно». «Несомненно», — сказала мисс Марпл. «Вы не пробовали говорить с ее опекуном?» «Я его не знаю. Встретилась с ним всего раз у общих друзей. Не хочется мне быть перед ним в роли сплетницы. Я подумала, а может быть, вы могли бы что-то сделать?» «Попробовать можно», — сказал дед. «Между прочим, вам будет приятно узнать, что ваш друг, каноник Пеннифазер, нашелся». «Что вы говорите?» — оживилась мисс Марпл. «Где?» «В местечке, которое называется Милтон-Сан-Джонс». «Странно. Что он там делал? Сам-то он это знает?» «По-видимому, — сказал дед, подчеркнув это слово, — произошел несчастный случай. Его сбил автомобиль. Сотрясение мозга». «Ах, вот как! Он что-нибудь помнит?» «Он утверждает...» Старший инспектор вновь подчеркнул это слово, — «что не помнит ничего». «Поразительно! Он помнит лишь, как ехал в такси,